Ночь на 22 июля. Ночь свежее, легла очень поздно. Вспышек света в себе не замечала. Много думала о владыке и о счастье завершения. Услышала: такая радость. Днем тепло, тучно. Солнце не так накалило воздух. Вечер у кресла владыки. Когда мы утверждаем, что творчество космоса разлито в нас, то только наше собственное устремление может направить нас к тому достижению, которое Матерь мира и мы, архаты, превозносим в высшее таинство. Сознание огненной энергии направляет пространственный принцип, но различные напряжения сознания мешают часто объединению. Торжество космоса в гармонизации двух начал. Я говорю, я торжественно утверждаю, когда даем миру приношение, то на подвиг посылаем самых близких. Могу утверждать, что мира путь, путь пространственного огня. Дал вам мою мощь. Имеет Урусвати мой огонь. Имеет Фуяма мой меч. Психожизнь моих дел — твой огонь. Без тебя не было бы строительства. Наш Фуяма — огненное действие. Успех в Америке растет.